Рукопись. Долго смотрел я на свою, увы, дрожащую руку. Переплетение морщин. Таинственная карта. Однако к делу. С острова Святой Елены вернулся мой сын. Нехороша фраза. Нет в ней силы, как любил говорить император. Он умел чеканить строку. Его обращение к армии. Красноречие победы. Король Луи Филипп послал целую делегацию выполнить последнюю волю императора, привести его тело в Париж. Я не поехал. Мне 80 лет, и я вижу все хуже и хуже. Книги, труд с пером убили мое зрение. А на остров за гробом отправилась знакомая, но, увы, прополотая временем компания. Те, кто разделял вместе со мной изгнание императора. Поехали. Мой сын, гофмейстер двора императора граф Бертран, теперь ему под 70. Его белокурая жена Фанни умерла, он поехал с сыном. Камердинер императора Луи Маршан. Я помню его юношей, а нынче он почтенный буржуа. Слуги императора Сен-Дени и Новера, повар и конюх. Генерал Гурго. Этот несносный человек сохранил свой отвратительный характер и в долгом плавании сумел перессориться со всеми. Не поехали. Я. Граф Монталон. Говорят, что за какие-то 9 лет он промотал 1,5 миллиона франков. Буквально за несколько месяцев до поездки он поступил на службу к племяннику императора Луи Наполеона. Монталон умудрился возглавить экспедицию, которая должна была свергнуть короля и возвести на трон Луи Наполеона. Эти идиоты решили повторить подвиг покойного императора. Но великий побег с острова Эльба превратился в жалкую комедию. В их заговоре, конечно же, участвовали агенты короля, и когда простаки высадились в Булоне, их уже ждали. Графа Монталона осудили на 20 лет. Врачи, лечившие императора, Омира и Антомарки. Оба этих лекаря весьма поспешно последовали на тот свет за знаменитым пациентом. Мне хочется написать «слишком поспешно». На острове императора похоронили, как он того желал, подле родника с чистой водой, текущего мимо двух ив, на небольшой полянке, заросшей цветами. Место называлось «Долина Герани». Хорошо помню, как он впервые увидел это место с вершины оврага и, усмехнувшись, сказал мне: «Здесь меня следует похоронить». Это случилось месяца через 3 после нашего приезда. Он тогда был отменно здоров, в расцвете сил, ведь ему не было и 50, так что я только улыбнулся. Но там его и похоронили. Там он и лежал почти 20 лет и ждал, пока за ним приедут из Парижа. Ждал под безымянной плитой, которую охраняли английские солдаты. Я не видел ни похорон, ни могилы. Император умер после того, как меня увезли с острова. Сын рассказывал мне, когда подняли безымянную плиту, под нею оказались еще несколько тяжелых плит. 2 были отлиты из металла. Император покоился в 4 гробах, заключенных друг в друга. Так англичане стерегли его после смерти. Наконец открыли последний гроб. В истлевшей одежде, покрытой истлевшим синим плащом с серебряным шитьем, в нем он был при Маренго, император лежал совершенно живой. Он был таинственно не тронут тлением. И Бертран воскликнул: «Как он помолодел, юноша!» «Просто мы стали стариками», — ответил Маршан, — «а император все такой же». «Нет», — шептал Бертран, — «он отчего-то не подвергся тлению, а ведь его не бальзамировали». «Он всегда побеждал», — сказал Маршан, — «победил и тление». Фраза слишком патетичная для бывшего камердинера. Я услышал в ней голос императора. После чего Маршан вынул бумагу и прочел несложные и странные строки. «Император завещал передать вам. Он всегда знал, что вернется в свой город, и Париж еще услышит знакомое «Да здравствует император!». Мой сын сказал, что все это было написано рукой самого императора. И тогда вся компания прокричала над открытым гробом «Да здравствует император!». Теперь я уверен, Маршан все знал. И император знал, что не подвергнется тлению. Я пошел встречать его гроб, когда он прибыл во Францию, хотя сын отговаривал. Декабрь, ледяной ветер. Я стоял в толпе, и в меркнущем свете мои глаза. Неясно видел, как гроб, покрытый черным покрывалом, плыл в воздухе, качался на фоне парусов. Император вернулся. Я сильно простудился. Встану ли? Открываю записную книжку и в который раз перечитываю старые записи. Его тайна. «25 ноября 1816 года я в последний раз видел императора. В ту ночь, вопреки обыкновению, он отпустил меня рано. Я тотчас уснул, но посреди ночи проснулся от ужасающего грохота. Выбили дверь, ворвались, зажгли свечи, солдаты побросали мои вещи в сундуки. Как я боялся вмешательства императора! У его постели всегда стояло заряженное ружье, но из спальни не донеслось ни звука». Неужели он не проснулся? Какое счастье! Меня вывели в ночь, и в окне я увидел лицо императора. Освещенной свечой, ее держал Маршан, император совершенно спокойно смотрел, как меня уводили. Только теперь я понимаю, он этого хотел. Ведь вместе со мной на волю уходило все, что он рассказал мне. Через час я сидел в маленькой камере. Утром пришел губернатор. Говорят, доктор Омира рассказал ему о слабом здоровье моего сына, просил не высылать меня. Губернатор ответил, что значит для большой политики смерть одного ребенка? Губернатор проследовал в камеру. Потрясая моим письмом, он кричал, что предупреждал меня не писать клевету на него и английскую корону, прославляя преступника, генерала Бонапарта. Так он называл императора. Я тотчас предупредил, что хотя сейчас, к его счастью, я безоружен, но клянусь честью Ласказов, впоследствии отыщу его хоть на дне морском, и он мне ответит, мы будем драться. Жалкий трус пытался расхохотаться, но по лицу было видно, испуган. Потом меня посадили на корабль, идущий до мыса Доброй Надежды. Я заболел тропической лихорадкой, несколько месяцев провалялся в госпитале. Но Господь помог мне. Вопреки приказу губернатора, меня с сыном отправили в Лондон. Мои бумаги были опечатаны и лежали в каюте капитана. В Лондоне их отобрали. Но кое-что я сумел спрятать. Через много лет я вернул все свои бумаги и написал книгу, которая стала знаменитой. Я составил ее из записей, которые продиктовал мне император. Величайшие умы нашего времени признают, что во многом благодаря этой книге он вновь стал кумиром просвещенной Европы. И вот вчера вернулся на родину и его прах. Но только теперь, вспоминая все, перечитывая заново свои бумаги, я догадался. Я не понимал главного. Все мы, я, его свита, охранники, губернаторы, даже сам остров, на который его сослали, были лишь жалкими марионетками в игре императора. Точнее, в его последнем сражении, которое он выиграл при нашей общей помощи. Да, я часто перечитываю его слова, и все, что произошло, представляется мне совсем в ином свете. И его смерть тоже. О себе. Я Эммануэль Огюст Дьедоне Мариус Жозеф, маркиз де Ласкас. Еще в XI веке мой предок прославился в сражениях с маврами. Я появился на Божий свет в родовом замке Ласказов в департаменте Верхняя Гаронна. Судьба будто направляла нас друг к другу. Я учился в том же Парижском военном училище, которое 4 годами позже окончил император. Я был морским офицером, когда познакомился на Мартинике с Жозефиной де Богарне. Тогда ее звали Мари Жозе Рос Таше де ля Пажери. Креолка. Она — само желание, маленькая богиня. Потом судьба разбросала нас. После революции я эмигрировал, был в армии принца Конде, сражавшийся против республики, и только при императоре получил возможность вернуться во Францию. Тогда я и узнал обо всех событиях бурной жизни моей хорошей знакомой. Оказалось, она переехала в Париж, где вышла замуж за виконта де Богарне, впоследствии генерала революции, и, конечно же, гильотинированного той же революцией. Креолку спасло только падение Робеспьера. Ну, а Делия, как известно, она стала женой генерала Бонапарта и, наконец, императрицей французов. Благодаря Жозефине, во-вторых, и собственным достоинствам, надеюсь, во-первых, я сделал карьеру в империи, получил графский титул, пост камергера и успешно исполнил ряд секретных дипломатических поручений. Но главное, стал автором исторического и географического атласа, весьма популярного в Европе. В окружении императора я появился после его возвращения с Эльбы во время Великих 100 дней, когда орел вновь распростер крылья над Францией. Его фраза. Но только после Ватерлоо в дни отречения я оказался рядом с императором и вместе с ним отправился на Святую Елену. Я пробыл там почти год. И все это время непрерывно вел записи под диктовку императора. Порой мы работали по 16 часов в сутки, пока не наступил тот самый день. 25 ноября 1816 года. Лицо императора, освещенное свечой в окне. Оно исчезает в ночи. Скоро-скоро оно исчезнет вместе со мной.